Репнин не считал возможным принять относительно нунция меры, предлагаемые Паниным. «Нунций поуспокоился», — писал он. «Я доволен тем, что протест его забыт в публике. Действовать против этого протеста через Сейм или Конфедерацию и подумать нельзя. Ну, разве употребить пушечные выстрелы? Но и тут только всех разогнали бы, а цели не достигли. Еще менее можно надеяться, чтобы здешнее правительство задержало нунция в его доме или выслало за границу. Все скорее помрут, чем решатся на это». 23 февраля Репнин уведомил Панина, что Сейм кончился, трактат с Россией, два отдельных акта и все постановленное между делегацией и им Репниным утверждено, вследствие чего русским войскам велено выступить к своим границам. В трактате, подписанном 13-24 февраля, говорилось: «А как яснейшая Речь Посполитая для вечной твердости всему тому, что ею ныне в собственную пользу узаконено, наиторжественнейшим образом рекламировала и теперь еще рекламирует высокую ее императорского величества всероссийской гарантию на конституцию, форму правления, вольность и законы свои, то ее императорское величество в удовлетворение желаниям и дружеской доверенности яснейшей Речи Посполитой торжественно гарантирует ей сим трактатом в вечные времена конституцию, форму правления, вольность и законы ее, обещая свято и обязуясь за себя и преемников своих удерживать, сохранять и защищать яснейшую Речь Посполитую Польскую в неприкосновенной их целости». Акт сепаратный содержал в себе вольности и преимущества греков ориентальных, неунитов и диссидентов. Вера католическая получает титул господствующий. Король и королева должны быть непременно римскими католиками. Переход от римско-католической церкви в иную веру есть уголовное преступление. Все пункты против греков, неунитов и диссидентов, находящиеся в конфедерациях и конституциях, отвергаются. Церкви греческие, неунитские и костелы диссидентские, кладбища, школы, госпитали и всякие строения, церквам и духовенству принадлежащие, вольно чинить, а в случае обветшания и пожара вновь строить, не испрашивая позволения. И отправляют в тех церквах богослужения с публичными ходами, не делая, однако, препятствия римскому богослужению и процессиям. Епископ Мстиславский, Оршанский, Могилевский под именем епископа Белорусского управляет своею епархией, как римские епископы управляют своими без всякого препятствия. Неуниты и диссиденты имеют право заводить типографии и печатать в них богослужебные книги, с тем, однако, чтобы не печатали книг еретических и в спорных пунктах язвительных и остростью стиля наполненных и заражений оберегались. Браки между людьми разной веры позволяются. Дети от таких браков, сыновья воспитываются в вере отцовской, а дочери в материнской. По дворянству позволяется делать по этому предмету договор перед браком. Греки-неуниты и диссиденты не принуждаются к празднованию католических праздников и к участию в католических процессиях. Все церкви и монастыри, неправильно отобранные у греков-неунитов, должны быть им возвращены. Для суда в обидах религиозных учреждается обосторонний суд из 17 лиц, 8 светских римско-католической веры и 8 диссидентов или греков-неунитов, а 17-й – епископ белорусский. Так как равенство дворянское есть основание вольности польской и надежнейшим подкреплением прав Отечества, то грекам, неунитам и диссидентам возвращаются все давние права и преимущества, объявляются они способными ко всем чинам, достоинствам сенаторским и министерским, урядам коронным и земским, должностям трибунальским и комиссарским, посольствам заграничным и сеймовым, к получению награждений от короля, одним словом, возвращается грекам-неунитам и диссидентам совершенный активитет как в гражданских, так и в воинских чинах. Также вера не может быть препятствием людям неунитской и диссидентской религии к приобретению индигената и дворянства. Но в постскрипте к тому же письму, в котором извещал об окончании сейма и утверждении договора, Репнин поместил известие о движении недовольных в старстве бар, хотя и высказывал сомнения в верности этого известия. 4 марта Репнин даже изложил Панину состояние польских дел в успокоительном виде. Иностранного влияния нет более в Польше. Австрийцы и французы никакой партии не имеют. Король прусский также, потому что оскорбил всю землю Мариенвердерскую таможней. А пограничные польские области оскорбляет беспрестанно разными притеснениями и грубою наглостью своих военных командиров относительно прусских беглых и насильственной вербовки. Следовательно, один только фанатизм может произвести возмущение на первое время, пока не привыкнут видеть диссидентов в равенстве с католиками и не увидят, что никакого зла из диссидентской вольницы не происходит. «Я, — писал Репнин, — старался так вести дела, чтобы, награждая по возможности наших приверженцев, как можно менее оскорблять и противных, дабы не вкоренить в сердцах ненависти и жажды мщения. Я защищал и противных, когда на них делались несправедливые нападки, желая ясно показать, что императрица покровительствует справедливости и всей нации, а не одной партии. Это старание мое выразилось в спокойствии, в каком я удержал конфедерацию». Но вслед за тем Репнин прислал уже верное известие о конфедерации, составленной недовольными в баре. По мнению Репнина, России нельзя было оставить без внимания этого явления. Трактат, вновь заключенный, и ручательство ее императорского величества, мигом трудом Российской империи добытое, оставим ли мы теперь без действия, и не коснулось бы то до чести, достоинства и славы России, если бы мы при самом заключении сего трактата смотрели спокойно на предприятие, чинящееся против всех сил наших положений. Приняв участие в настоящих новых возмущениях, никаким образом не можем мы вывести отсюда наших войск. Напротив, должны употребить их в дело, из чего может произойти привязка порты, которой обещан их возврат в Россию. Турки еще более будут иметь предлогов, если мы, преследуя возмутителей, будем доходить до турецких границ, и возмутители, узнав нашу осторожность относительно турок, всегда будут держаться их границ. Следовательно, нам надобно быть готовыми к тому, чтобы не побежать со стыдом от турок или татар, если бы они вздумали нам делать предписание, запрещая приближаться к их границам.